Какое-то время она лежала так, обнимая землю и борясь с тошнотой, испытывая смесь шока, ужаса и незамутненного облегчения. Одному императору было ведомо, насколько далеко за вражеской линией фронта она находилась, однако каким-то чудом она осталась в живых. Ей ничего так не хотелось, как бежать, вернуться по маршруту своего полета пешком и попытаться отыскать обратный путь к базе мониторума, найти другой самолет и просто улететь. Ее место было в воздухе, а не здесь, не в каком-то диком лесу. Она прикоснулась к пистолету отца, и ей вспомнились его слова. Когда-то он и сам был пилотом и отдал ей свое любимое оружие в тот день, когда она пришла домой и объявила, что принесла присягу и поступила во флот. Император ожидает от каждой женщины, что она исполнит свой долг, сколь бы тяжелым тот ни был, сказал ей отец в тот день. Пусть он гордится тобой, Сальватория, я уже горжусь. Император ожидает, прошептала она. Она с усилием встала, заставив себя не обращать внимания на боль от сотни порезов, ссадин и ушибов. По крайней мере, похоже было, что она ничего себе не сломала. Она посмотрела на свою любимую Валькирию, и ей захотелось плакать. Самолету снесло всю кормовую секцию, а фюзеляж лопнул при ударе о землю. Один из ее стрелков превратился в красную кашу под обломками. Она знала, что должна попытаться выполнить задание. В чем бы ни состояла цель генерала, ей было известно, что это имеет критическое значение для хода войны на Элиджане-3. Она должна верить в императора и попытаться, сколь бы малыми ни представлялись шансы. Оба люка смяло и покорежило, но на корме самолета, где прежде находился хвост, зияла дыра, так что Сэл мучительно подтянулась и забралась в зловонное нутро пассажирского отсека. Там все было алым от крови и несло прометием и разорванными внутренностями. Верхнюю часть фюзеляжа срезала, и она рухнула на пассажиров, словно нож гильотины, разрубив четверых из них надвое, а остальным, беспомощным в полетной обвязке, отхватил ноги. Все они истекли кровью из рассеченных бедренных артерий. Генерал поднял на нее глаза и улыбнулся. «Ну и посадка, пилот», — проговорил он. Сэл чуть не умерла от испуга. «Во имя императора, как?» У генерала не было ног от самого паха, но Сэл моргнула и осознала, что подобное происходит с ним уже не в первый раз. Аугметика не подлежала восстановлению, и из тускло-блестящих металлом культей опасно летели искры, из-за которых Прометий в воздухе мог взорваться и стереть весь остов с лица земли ревущим огненным шаром. «Сэр, мы должны вытащить вас отсюда», — сказала она и потянулась к нему. Покачав головой, он попытался рассмеяться, и у него изо рта на подбородок полилась кровь. «Мои ноги были аугметическими, но вот легкие, нет», — произнес он. «Какой-то кусок твоего проклятого самолета засел в правом так глубоко, что я чувствую вкус металла. Я никуда не пойду». «Задание, начало было Сэл». Генерал кивнул. «Теперь оно на тебе», — сказал он. Он потянулся в карман формы левой рукой, и Сэл поняла, что у него отказала вся правая сторона тела. При движении он скривился, а изо рта и из носа снова потекла кровь. Что-то вытащив из внутреннего кармана, он протянул это ей, изысканное кольцо из стали и латуни со сверкающим золотым ободком, в который был вставлен прозрачный кристалл. «Возьми это», — произнес он, — «если нужно, надень, но сохрани и доставь на базу Патрокл». «Что?» — переспросила Сэл, с нескрываемым замешательством принимая протянутую драгоценность. «Шифровальщик», — сказал генерал и закашлял кровью, — «код уровня Вермильон, там на нем их боевые планы, я из разведки флота, доставь это полковнику Шрейк на Патрокл, чего бы то ни стоило, пароль Леви Император, Инцерцулу Марцанус Трис Мегистус Ест, выиграй эту войну, пилот, император ожидает». У нее в голове зазвучали слова отца. «Император ожидает от каждой женщины, что она исполнит свой долг». «Да, сэр», — произнесла Сэл, но он уже был мертв. Она сняла левую перчатку, надела кольцо и крепко натянула перчатку поверх, чтобы оно никуда не делось. Закончив с этим, она вновь пересилила встречу с трупом Гериона, чтобы забраться обратно в кабину и достать из аварийного набора воду в бутылках и сухие пайки, а также еще одну вещь, которая точно должна была там быть, вещь, которую каждый сбитый пилот надеется никогда не использовать. Она прикрепила подрывной заряд с таймером к Валькирии и побежала в лес. Когда сработал детонатор, она уже успела отдалиться на полмили. Тем не менее, она бросилась на земь, прикрывая голову руками. Ей не хватало шлема, сквозь деревья падал дождь горящих обломков. После такого взрыва на месте крушения никто не станет искать выживших. Ни свои, ни чужие. Теперь она была призраком без какой-либо надежды на спасателей. Никому из пилотов не хотелось оказываться в такой ситуации, однако это был единственный способ гарантировать, что культисты не явятся обследовать сбитый самолет и не поймут, что в лесу на свободе имперский пилот. Сейчас задание было для нее всем. Сэл дождалась, когда прекратится дождь искореженного металла, после чего села и коснулась отцовского пистолета. Она была без транспорта, одна за вражеской линией фронта, и в ее распоряжении имелись пайки на 2 дня, 1 единица ручного оружия, 4 магазина боеприпасов, а также больше 2000 миль, которые требовалось покрыть примерно за 6 часов, и больше ничего для этих целей. Ей нужно было угнать самолет, быстрый. Вражескую авиабазу оказалось довольно несложно отыскать даже в незнакомом лесу. Ей нужно было всего лишь идти на шум. Отвратительные культисты получали удовольствие от бездумного разрушения и военных машин, которые позволяли его учинять. Самолеты с ревом неслись по полосе и поднимались в небо. Описав дугу, они направлялись в ту же сторону, откуда прибыла Сэл, к монитору Сигма. Когда они промчались на запад у нее над головой, она узнала силуэты, молнии. Она поняла, что база обречена. «Идут по моему следу, воспроизводит наш курс», — подумала она. Они поняли. Разумеется, на базе мониторума имелась противовоздушная оборона, но против звена молний, нет, нет, те были слишком быстрыми, слишком мощными. Там будет бойня. Сэл поползла по сквозь редеющий заслон деревьев к авиабазе культистов, с содроганием минуя ряды пробитых черепов, насаженных на колья. На полосе оставался всего один истребитель, с фюзеляжа которого, будто обмякшие щупальца, свисали заправочные шланги. Теперь Сэл видела, что прекрасную машину подвергли осквернению, на когда-то гладких бортах были вытравлены омерзительные руны хаоса, выглядевшие так, словно их недавно помазали кровью. При виде подобного кощунства над священной боевой машиной императора она ощутила во рту привкус желчи. Сэл вытащила отцовский пистолет. Вдоль периметра расхаживали культисты, одетые в кроваво-красные рясы со зловещими черными символами. В руках у них были лазганы, вне всякого сомнения, присвоенные точно так же, как и молнии. Как, вероятно, и вся база. Глядя на это, Сэл предположила, что изначально здесь располагалось имперское учреждение, пока его не захватила явившаяся скверна. Никто, кроме имперских инженеров, не укладывал взлетные полосы настолько безупречно. При этой мысли глаза Сэл сузились. Это было имперское сооружение, а перед ней стоял имперский самолет. Да, она не была пилотом истребителя, однако Империум работал по стандартным схемам, а она была летчиком флота. Насколько все может отличаться, фонарь кабины молнии был открыт, а сбоку все еще стояла подкатная посадочная лестница. Топливные рукава были мягкими и провисали, а это значило, что самолет либо уже заправлен и готов, но просто не отцеплен, либо же только недавно подключен, и дозаправка еще не начиналась. 50 на 50, Сэл, сказала она сама себе, шансы 50 на 50, жизнь или смерть на сторонах имперской кроны. Чего бы то ни стоило, сказал генерал, император ожидает. Бывали у нее расклады похуже. Сальватория Грант отщелкнула предохранитель отцовского пистолета, произнесла молитву императору и понеслась к стоящей молнии. Она успела одолеть 6 ярдов, прежде чем первый лазерный заряд вышиб кусок ракрита перед ней. «Стой!» — крикнул кто-то. Голоса звучали гортанно и в чем-то неправильно. Сэл повернулась и выстрелила, руководствуясь чистым инстинктом. Отцовский пистолет дернулся в руке, и в 20 ярдах от нее фигура в красной рясе крутанулась и повалилась на земь, и разверзся ад. По всей авиабазе взвыли тревожные сирены, как будто кто-то включил сигнал о вторжении, а потом повсюду в воздухе вокруг нее зашипели выстрелы лазеров. Сэл выстрелила еще раз, промахнулась, пригнула голову и побежала так, словно ей на пятки наступали все враги человечества. До посадочной лестницы оставалось 20 ярдов, затем 15. Сэл виляла и уклонялась, вслепую стреляя через плечо и продолжая бежать с такой скоростью, с какой не бегала еще никогда в жизни. Самолет ждал ее. Прекрасная, искалеченная, израненная боевая машина Империума, кожу которой столь жестоко осквернили гнусными символами архиврага. «Машина тебя не услышит», — говорил Геррион, и, возможно, был прав, но Сэл казалось, что она слышит машину. Мысленно она слышала, как та плачет от стыда, ярости и жгучей потребности отомстить. Не сбавляя хода, она заменила магазин и развернулась у подножия посадочной лестницы, держа пистолет обеими руками. Она палила по атакующим культистам, свалив четверых, пятерых, шестерых, пока они не оказались уже настолько близко, что попросту не могли по ней промахнуться. В последнюю минуту она змейкой вскарабкалась в самолет, вздрагивая, когда ощущала попадание лазерных зарядов по бронированному фюзеляжу. Имперская стандартизация имперской стандартизацией, но кабина одноместной молнии не имела с Валькирией совершенно ничего общего. Сэл охватила паника, когда она увидела, что внутри нарисованы такие же жуткие знаки, как те, которыми был изгажен фюзеляж снаружи, отвратительные символы, от которых на глаза наворачивались слезы. Поверх консоли прибили ободранный человеческий череп, а все внутреннее пространство кабины было залито кровью. Сиденье под ней тоже было насквозь мокрым, и она с омерзением почувствовала, как кровь впитывается в ее летный комбинезон. Сэл вскрикнула и сбила череп тыльной стороной левой перчатки, ощутив, как при ударе в палец впилось кольцо генерала. Борясь с горячей рвотой при каждом вдохе, она напомнила себе, что это кольцо – единственное, что имеет значение. Задание, думая о задании, она заставила себя не обращать внимания на кощунственную мерзость вокруг и подумать. Молния была перехватчиком, ее проектировали для взлета по минутной готовности. Здесь должна была быть функция аварийного запуска, способ избежать необходимой предполетной подготовки и просто пойти на зов императора. Говоря иными словами, большая красная кнопка. Все в кабине было красным, обильно вымазанным сворачивающейся кровью, так что стало сложно отличить одну систему управления от другой. Не это, это рукоятка огнетушителя. Оно всегда было посередине консоли, на всех самолетах, на которых когда-либо бывало Сэл. Если не там, тогда вот, рукоятка активатора располагалась настолько на виду, что Сэл чуть ее не пропустила, просто она была не там, где она привыкла. Она находилась наверху, свисая с нижнего края фонаря так, чтобы за нее мог схватиться запрыгнувший в самолет пилот. Над головой в открытую кабину с визгом ударили выстрелы лазеров, вынудив ее пригнуться. «Дура, дура, как я ее пропустила!» Она трижды выстрелила в ответ из кабины, пока опустевший отцовский пистолет не издал щелчок. Бросив его в нишу под ногами, она, рискуя лишиться руки, потянулась вверх и схватилась за большую красную рукоятку. Сэл дернула. Одновременно произошло множество вещей. Фонарь захлопнулся так резко, что замешкайся она на хоть на долю секунды, он отрубил бы ей кисть до запястья. Она услышала громкое шипение срабатывающих гермозатворов. Позади что-то издало кашляющий звук, а затем взревело, будто лиджанский хор-зверь, и двигатели запустились. Сэл провела по консоли рукой в перчатке и стерла достаточно крови, чтобы увидеть, что весь дисплей озарился пылающими разноцветными рунами. На мониторе окружающей обстановки было видно, как преследовавшие ее культисты обращаются в пепел в воющей струе из сопел. Руки опустились на рычаги управления, дроссели ручку, а непривычную ей по большой валькирии штурвальную колонку. Однако они не слишком отличались от одноместного тренажера, которым она пользовалась в летной схоле флота. «Благослови император стандартизацию», подумалось ей. Руна заправки мерцала янтарным светом, сообщая, что шланги все еще подключены, но латунный циферблат над ней ободрял информацией, что бак полон. Под мигающей руной находилась еще одна кнопка многообещающего вида, так что Сэл протянула руку и ткнула в нее пальцем перчатки. Заправочные шланги с грохотом отскочили, и руна перестала мигать, став стабильно зеленой. Молния уже стояла носом вдоль полосы, так что от Сэл требовалось всего лишь отключить стояночный тормоз и сдвинуть вперед дроссели. Она прошептала молитву императору и резко толкнула их. Это было чрезвычайно плохой идеей. Самолет издал пронзительный визг и едва не кувырнулся назад, разом оказалась задействована слишком большая мощность. Только отточенные рефлексы Сэл позволили ей совладать с дико брыкающейся машиной, а по фюзеляжу снова начали бить лазеры. Она включила режим наземного маневрирования и крутанула норовистый самолет на шасси, используя струю из двигателей для очистки окружающего пространства, словно матерь всех огнеметов, пока стрельба вновь не прекратилась. «А теперь нежно», – прошептала Сэл, обращаясь наполовину к самой себе, а наполовину к яростному, истерзанному машинному духу самолета. «Мы сможем это сделать. Вместе мы сможем». Она вновь нацелила самолет в створ полосы и на сей раз заставила себя наращивать мощность постепенно, позволив тональности двигателя перейти от гула к воющему реву. Снаружи фонаря со все большей скоростью проносился Ракрит. Конец взлетной полосы приближался слишком быстро, чтобы ощущать себя спокойно. Сэл лихорадочно изучала скользкую от крови панель, выискивая какое-нибудь указание, что же именно не так. Это перехватчик для взлета с укороченной полосы, должен быть способ. Вот, ее рука нащупала вытяжную рукоятку взлета при помощи твердотопливного ускорителя и дернула на себя. Она едва не отключилась от возникшей перегрузки, молния взмыла на столпе химического пламени, рванувшись в воздух, словно ракета. Жуткое ускорение длилось всего 3-4 секунды, к концу которых она поднялась на несколько тысяч футов, а израсходованный контейнер из-под ракетного топлива, беззвучно крутясь, улетел вниз. Наведена ракета, странно бесстрастным голосом сообщил мозг-сервитор самолета. Предупреждение, два сигнала. На дисплее перед ней теперь по спирали двигались две красные руны контакта, приближавшиеся с пугающей быстротой. Сэл прокляла противовоздушную оборону культистов и одновременно ударила по значкам противорадарных отражателей и тепловых ловушек, выведя дроссель до упора вперед и с триумфальной ухмылкой обнаружив там форсаж. Две приближавшихся ракеты взорвались в воздухе посреди облака дипольных отражателей, не нанеся никакого ущерба, а молния преодолела звуковой барьер, издав раскатистый грохот, от которого как будто могло расколоться небо. Воля императора будет исполнена. Теперь ее уже никто не мог догнать. Остальные молнии с базы двигались в противоположном направлении, к базе мониторума, откуда она прилетела. А даже если бы культисты их отозвали, они не превосходили ее в скорости и находились примерно в 1000 миль позади. Самое сложное было позади. Молния мчалась над бескрайним лесом внизу, пожирая мили с быстротой, сравниться с которой ее Валькирия и надеяться не могла. Сэл использовала это время, чтобы задать в навигационном Кагитаторе консоли план полета, проложив новый курс к базе Патрокл. При текущих скорости и направлении ей оставалось в районе 2 часов пути. Таким образом, расчетное время прибытия с запасом укладывалось в изначальный план генерала. Она включила ВОКС, чтобы заранее известить о своем прибытии. В ушах взвыли помехи, перемежаемые кощунственными беснованиями одного из культистских еретических проповедников. Она попыталась сменить частоту, но получила тот же результат. Для нее это звучало как неразборчивая тарабарщина, однако от резких гортанных слов ей делалось плохо. И тут она снова с ужасом стала замечать мерзостные символы, вытравленные на консоли и нарисованные на внутренних поверхностях кабины, а также череп, который она сбросила в нишу под ногами, где тот погрузился в кровь, плескавшуюся вокруг ее ботинок. Она старалась не думать о том, насколько у нее промокли спина и ноги. Летный комбинезон пропитался кровью из отсыревшего сиденья. Самолет спас ей жизнь, но он был страшно затронут порчей. Сэл чувствовала, что когда-то благородный дух машины все еще борется где-то внутри фюзеляжа, но умирает под грузом сотворенных с ним ужасов хаоса. ВОКС отказывался переключаться на какой-либо другой канал. Сэл отключила его и задумалась, что это значит. Она быстро приближалась к базе Патрокл. К базе Патрокл, которую окружало кольцо мощной противовоздушной обороны, быстро приближалась молния со знаками хаоса. «Они меня собьют». Сэл так быстро, как только могла, сбросила высоту, снижая молнию, насколько хватало духу, пока не появилась уверенность, что она летит ниже зоны действия ауспиков дальнего радиуса. На скорости сильно больше 1000 миль в час и высоте едва ли в 800 футов лесной ландшафт выглядел бешено несущейся размытой зеленью. В конце концов, у Сэл сдали нервы, и она сбросила газ, вернувшись в пределы скорости звука, пока ударная волна от ее собственного движения не разнесла самолет на куски. До базы Патрокл оставалось уже чуть более 100 миль, и она быстро приближалась к внешнему кольцу защиты. Внутри самолета взревела сирена, сообщавшая, что к ней движется первая ракета. Сэл снова запустила дипольные отражатели и поддала тяги, чтобы иметь свободное пространство. Она снижалась еще сильнее, пока не стало казаться, что верхушки деревьев внизу уже почти обдирают краску со скверненного фюзеляжа самолета. Опять тревога, еще один запуск отражателей, а затем замигала эмблема средств противодействия, информируя, что у нее больше ничего нет. Сэл заложила крутой вираж, бросая самолет по такой дуге, что она практически встал крылом вниз, и вывела на лобовой дисплей данные по основному вооружению. На крыльях самолета стояли две ласпушки, но его главным орудием являлась установленная на носу длинноствольная автопушка, которая, как было известно Сэл, обладала поистине ужасающим темпом стрельбы. Лобовой дисплей взял на прицел приближающуюся ракету, и Сэл выровняла самолет, сближаясь с ней на такой скорости, что на лбу выступил пот. Палец скользнул по липкой от крови ручке к клавише спуска. Она заставляла себя сохранять спокойствие, пока четыре красных треугольника на дисплее не зафиксировались на мчащемся размытом пятне ракеты и не вспыхнул сигнал захвата цели. Она с силой вдавила спуск. За секундную очередь, прозвучавшую так, словно пильный станок резал бетон, по ракете было выпущено 127 высокоскоростных бронебойных снаряда. Сэл провела самолет прямо сквозь произошедший взрыв на скорости почти 800 миль в час и снова сделала резкий вираж. Самолет бешено трясло, а мигавшие на консоли красные руны рисовали мрачную картину повреждений конструкции. «Я с флота!» – заорала Сэл в вокс. «Не стреляйте, тупые вы грязимесы!» Солдаты на земле то ли ее не слышали, то ли попросту ей не верили. Она уже миновала ракетную оборону, но где-то внизу в зеленке находились артиллерийские установки «Гидра». Несколько. Они открыли огонь одновременно, и их счетверенные автопушки изрыгнули ей навстречу ярость Империума. Сэл сглотнула пересохшим ртом. Конечно, она могла подняться выше эффективной досягаемости их выстрелов, но только не в том случае, если надеялась приземлиться на Патрокле. Она должна была там сесть, при этом сесть безопасно, сохранив в целости тайны генерала. Шквал снарядов ударил в брюхо самолета, снова выдрав куски из легкой брони и выведя из строя половину электроники. Дисплей на консоли отключился, чего бы то ни стоило. «А император, прости меня», – прошептала Сэл. «Выиграй эту войну, пилот. Император ожидает». Она знала, что должна это сделать. Что бы ей ни дал генерал, он верил, что секреты, содержавшиеся на шифрованном кристалле этого кольца, способны вытащить всю войну на Элиджане-3. Это спасет десятки тысяч, может быть сотни тысяч жизней. Что такое в сравнении с этим несколько грязимесов из экипажей Гидр? Это были люди, все вместе и каждый по отдельности, божественные искорки воли императора. Это были ее товарищи, братья и сестры по оружию. Да, они стреляли по ней, но только потому, что считали ее воплощением архиврага. Они же не знали. А вот Сэл знает, подумалось ей, когда она вильнула, уводя самолет от очередного залпа смертоносных зенитных снарядов. Измученный каркас протестующий застонал, и она поняла, что так молния долго не продержится. Ни на такой скорости и высоте, ни с уже полученными повреждениями. Иного пути попросту не было, у нее не было выбора. Император ожидает от каждой женщины, что она исполнит свой долг, сколь бы тяжелым тот ни был. Сэл включила лобовой дисплей и поворачивала самолет, пока четыре треугольника не сошлись на силуэте зенитной установки «Гидра». В глазах стояли слезы. «Простите меня», – прошептала она и вдавила спуск. «Прости меня, император, ибо я точно ведаю, что творю». Носовая автопушка разнесла машину на куски двухсекундной очередью сверхзвуковых боеприпасов. Выжить не мог никто. «Я с флота», – крикнула Сэл в вокс. «Ради любви императора, дайте мне добраться до базы Патрокл». В ответ из вокса раздался вой помех. Но, похоже, на таком удалении от базы культистов их глушилка сигнала не доставала. У нее в ушах зашипели с трудом различимые слова. «Ны, предатель, именем, нет», — завопила Сэл, левой рукой работая переключателем частот, а правой борясь со штурвальной ручкой и едва увернувшись от очередной очереди зенитных снарядов. «Пожалуйста, послушайте. Разведка флота. Полковник Шрейк, дайте мне». Одна из гидр повернула свою четырехствольную турель и прострочила по борту ее самолета, прошивая фюзеляж насквозь. Сэл вскрикнула, кусок раскаленного до красна адамантия пробил кабину, попутно вырвав кровавый кусок из мякоти ее левого плеча. Кровь брызнула на внутреннюю поверхность фонаря и потекла по стеклу, смешиваясь с грязными и порченными жидкостями, которыми уже была осквернена молния. Сэл изо всех сил старалась не думать, что это значит. Вокруг завывал ветер. В кабине резко падало давление. Она миновала гидру, но теперь по ней били выстрелы из ручного оружия, и она видела, как группа операторов тяжелого вооружения в составе четырех человек поспешно готовит ракетную пусковую установку. У нее больше не было дипольных отражателей. «Выбора нет, Сальватория», — сказала она себе. «Выбора нет». Автопушка превратила их в красную дымку на фоне зелени. Она развернула покалеченный самолет и нацелилась на вторую гидру. Лобовой дисплей наконец отключился. Целясь исключительно на глаз, Сэл опустила нос молнии вниз, круто заходя на атаку, и дала волю носовому орудию. Боекомплект «Гидра» сдетонировал, и она взорвалась вулканом беспощадного огня, прихватив с собой стоявшую рядом транспортно-загрузочную «Химеру». Из «Химеры» выпрыгнули трое умирающих членов экипажа, пылавших, словно живые факелы. Сэл слышала, как они кричат в агонии, пусть даже это и было лишь ее воображение. Она потянула рукоятку штурвала на себя, и молния с протестующим скрипом и стоном вышла из пики, разбрасывая по воздуху куски металла. Сэл сменила направление и снова вернулась на курс. В ухе зашипел голос, новый голос. Разведка. Пол. Шрейк. Пароль. Стрельба на миг прекратилась, и в поле зрения появилась база Патрокл, где ждала длинная взлетно-посадочная полоса. Вдоль полосы стояли гидры, и все они были нацелены на нее. Сэл принялась мучительно рыться в голове, вспоминая слова генерала. «Ави-император», в конце концов произнесла она, «Инцерцулу Марцанустрис Мегистус ест». «Не стрелять! Всем не стрелять!» Сигнал Вакса становился все отчетливее, и она начала заход на посадку. Иных вариантов уже не оставалось, с молнией было покончено. Чудо, что она вообще еще держалась в воздухе, и Сэл понимала, она может выбрать только одно из двух, либо попытаться сесть, рискуя быть разорванной на кусочки гидрами, либо попросту развалиться на лету. Она судорожно вдохнула и нажала клавишу выпуска шасси. Ничего не произошло. Это была кара императора за сделанный ею ужасный выбор. Он собирался размазать ее об полосу, словно жука, верша праведное возмездие. «Нет», — сказала она себе. «Нет, она исполняла здесь его работу. Его воля будет исполнена». Она рывком открыла аварийный люк слева от сиденья и нащупала кривошипную рукоятку. Ту заедала, ее явно уже слишком долго не обслуживали, однако она поворачивалась. Кривясь от боли и напряжения, Сэл стала опускать шасси вручную. Рана в плече буквально выла, расходясь все сильнее. Под разорванной плотью терлись друг о друга сломанные кости, а кровь лилась по руке в аварийную нишу, пока рукоятка не стала скользкой. Сэл возблагодарила императора за то, что у нее хотя бы осталось достаточно мощности в гидравлике, чтобы опустить закрылки, и все же самолет приземлился жестко и подскочил. Страховочная обвязка впилась в плечо Сэл, заставив ее заорать от боли, но несмотря на серость в глазах, она отыскала аэродинамический тормоз и перекинула его вперед, одновременно дав тягу на реверс. Молния снова ударилась о землю и на мгновение заскользила вбок, грозя опрокинуться. Молясь и крича, Сэл в последний момент смогла ее развернуть и выправить среди огромного зловонного облака прометеевого выхлопа и дыма испарившихся покрышек. Сэл сбросила тягу до холостого хода, обмякла в обвязке и потеряла сознание. Доклад о выполнении задачи вышел, мягко говоря, непростым. Полковник Шрейк была женщиной, недавно разменявшей 13-й десяток, с короткими серо-стальными волосами и обилием шрамов на лице, что мало скрывала повязка на левом глазу. Оставшимся глазом она неотрывно смотрела на Сэл и молчала. Сэл сидела за столом напротив нее в маленьком помещении для допросов. На плечо наложили первичную повязку, левую руку примотали к груди тугой перевязью. Было убийственно больно, но ее сердце болело несравнимо сильнее. За стулом полковника стояли двое крупных мужчин в тяжелой панцирной броне Militarum Tempestus, державшие в руках матово-черные хилганы. Полковник на мгновение опустила глаза на свой инфопланшет. «Итак, еще раз», — произнесла она голосом, холодным, будто фенрисийская зима. «На самом деле ты не разведчик. Ты специалист флота в звании офицера летного состава, не более того, однако при этом в твоем распоряжении кодовая фраза алого уровня допуска и самый важный для разведки объект на всем этом театре военных действий». Сэл прокашлялась. Ее очень мучила жажда, но никто не предложил ей питья. «Да, мэм», — сказала она, — «все это у тебя появилось после крушения транспорта, на котором летел мой близкий друг и коллега генерал Габрехт, где не выжил никто, кроме тебя. После этого ты угнала с вражеской авиабазы оскверненную хаосом молнию и прилетела сюда, попутно убив 29 имперских солдат и уничтожив 3 ценных боевых машины. Это так, пилот Грант? Это не, начало было она». Но полковник резко вскинула голову и вперилась в Сэл яростным взглядом, пока ее решимость не дрогнула. «Да, мэм», — прошептала она, потупившись от стыда. «Вот и все», — подумала Сэл, — «меня точно расстреляют». «Ерунда», — произнесла полковник Шрейк. Ошеломленная Сэл подняла глаза. На лице полковника медленно появилась улыбка рептилии. «Мэм, допустимые потери, пилот. Они жили, чтобы служить императору, и умерли на этой службе. Разве ты не понимаешь?» Умирать – это то, для чего солдаты предназначены. Ты – героиня Империума. Лучше привыкай к этому. Сэл не светило покинуть Элиджан-3 на Дамокле. Жизнь на флоте для нее закончилась. По крайней мере, так сообщил ее помощник. Когда придет время, она улетит на быстром изящном корабле, принадлежащем разведке флота. Что будет потом, она не знала. Никто ей не говорил. Как бы то ни было, с Элиджаном-3 было покончено. Империум одержал решительную, сокрушительную и беспощадно быструю победу. Этого в одиночку добилась она. Она, Сальватория Грант, героический пилот Империума. Героиня, которая каждую ночь заливалась пьяными слезами, пока не засыпала в отдельном помещении медблока казармы. Ее помощник постучал в дверь комнаты, где она, предположительно, продолжала выздоравливать после операции. Чем она большую часть времени занималась на самом деле, так это напивалась до беспамятства. Похоже, никого это не волновало, пока она справлялась со своей ролью. Помощник вошел в комнату и сдержанно отсалютовал ей. Это был сержант Милитарум Темпестус при полном параде. «Мэм», — ровно произнес он, делая вид, что не замечает ее натертых покрасневших глаз. «Они вас ждут». Сэл кивнула и встала, слегка покачиваясь на пятках. Побелевшие от напряжения пальцы сжимали стакан с икрой. Она подумала, что это уже шестой за утро, или, возможно, седьмой, но уверенности у нее не было. У нее теперь никогда не бывало уверенности. Она и сама была одета в парадную форму флота, накрахмаленный китель неприятно давил на заживающее плечо. Чтобы спасти ей руку, в итоге пришлось поставить аугметический сустав. Больно было постоянно, каждую минуту днем и ночью, особенно ночью. Сэл цеплялась за эту боль, приветствуя ее. Она ее заслужила. Она отхлебнула сакры и нетвердо поставила стакан на низкий столик перед собой. Пришло время снова предстать перед построенными шеренгами Astra Militarum. Время снова быть героиней, новым лицом имперской пропагандистской машины. Помощник потянулся в карман своего форменного кителя, достал пару зеркальных очков пилота и, не произнеся ни слова, вручил их ей. Она послушно надела их, чтобы прикрыть покрасневшие глаза, и последовала за сержантом из мидблока. Он сопроводил ее по коридору и вывел на площадь, где ожидал второй полк гвардии, выстроенный на парад. Сэл скучала по флоту, скучала по свободе полета, по яростной красоте воздушного боя, возможности свободно дышать, которой у нее более не было. Перед последней операцией она под постоянным плотным присмотром двоих приставленных шрейк огромных отпрысков из Militarum Tempestus посетила 29 военных похорон. На каждых она плакала как ребенок. Когда она произнесла заранее подготовленную, утвержденную и тщательно отрепетированную речь перед собравшимися гризимесами, а те, как и положено, зааплодировали, отсалютовали и вознесли ей хвалу во имя императора, помощник сопроводил ее обратно в комнату мидблока. «Вам следует отдохнуть», — сказал он. Сэл знала, что это не совет. Сержант крутанулся на каблуках и вышел из помещения. Она услышала, как за ним в замке повернулся ключ. Сэл налила себе сакры, подошла к окну и в отчаянии посмотрела наружу. Там темнело, и на казарменном блоке зажигались прожектора. На самом деле в них не было нужды, уже не было. Снаружи, на вычищенном гравии перед зданием, где были припаркованы длинные ряды химер, ночь озаряла громадная мерцающая голограмма высотой с десятиэтажный дом. Она изображала юного пилота имперского флота, выше, стройнее и красивее, чем Сэл была когда-либо в своей жизни, упершую руки в бедра и глядящую вдаль, дерзко задрав подбородок. В воздухе над гигантской фигурой висел лозунг 20-футовыми буквами. Там было написано «Сальватория Грант, героиня Империума». Ключ, поворачивающийся в дверях, чтобы запереть ее, новейшие орудия имперской пропаганды, бойцы Militarum Tempestus, никогда не выпускающие ее из поля зрения. 29 похорон. Сальватория Грант села на больничную койку, обхватила голову руками и разрыдалась. Свет кристального солнца Джош Рейнольдс. Мертвый ксенос кричал. Наблюдателю это казалось невозможным, ведь мертвые не могут кричать. Но этот был исключением, а крик был протяжным и стенающим, пронзительным и хриплым. Вопль доносился из кристаллического образования, находящегося внутри мерцающей специально созданной матрицы датчиков, и окружающие устройства дрожащие ведьмы повторяли его, словно причудливое эхо. Призрачный звук то впивался в уши наблюдателя, становясь заметным, пусть и едва-едва, то опять исчезал, переходя в неслышный и недоступный пониманию диапазон. Прекратить, установленные на краях матрицы датчиков электроразрядники умолкли, а затем стихло эхо. Ведьмы обмякли, тяжело дыша, кровь текла из их глаз, носов. Они не умерли, что уже было прогрессом по сравнению с ранними опытами, но в некоторых едва теплилась жизнь. Наблюдатель подошел к кругу, тихо стуча наконечником увенчанного черепом скипетра по ржавой палубе. Отблески гаснущего света плясали на его поблекших доспехах цвета аметиста, на растянутых лицах в складках кожаного плаща. Над головой и плечами вздымались длинные многосуставчатые руки древнего медицинского ранца, оканчивающиеся кошмарным набором пил для костей, скальпелей и шприцов. Бронированные пальцы сомкнулись на вспотевших волосах одной из ведьм и рывком открыли наблюдателю отвисшую челюсть и взгляд ничего не видящих глаз. «Проклятие!» – проворчал Фаби Байл. Все прошедшие часы увенчались лишь тремя неудачами. На экран его шлема поступала информация, собранная датчиками силовых доспехов. Редкое дыхание, слабый пульс, ни следа активности мозга. Несчастный псайкер еще не умер, но жить ему осталось недолго. Теперь он больше ни на что не годен, кроме как для переработки на ингредиенты. Этот сломался, несите следующего. Быстро, Фаби вздернул все еще дышавшую оболочку на ноги и отбросил в сторону, освобождая место. Быстро, повторил он, щелкнув пальцами. Мутанты стримглав бросились выполнять его приказ. Они были созданиями уродливыми, сильными телом, но слабыми разумом. На многих были следы ран, отметины, оставшиеся в ритуальных поединках, в которых мутанты выясняли, кто из них достоин чести помогать Паттеру Мутатис в его опытах. Победители служили ему, а тела побежденных отправлялись в чаны плоти, где распадались на составляющие. У всех его творений, живых или мертвых, было свое предназначение. Им всегда можно было найти замену. В осыпающихся коридорах великого аптекариума обитало больше видов живых существ, чем в обычном диком мире. Из одних могли получиться лишь рабы, но другие могли похвастаться особыми возможностями, как, скажем, собравшиеся перед ним ведьмы. Программа создания определенных генетических изъянов среди части доступной популяции недолюдей принесла примечательные результаты. Его слуги искали рождающихся псайкеров со всем должным прилежанием и быстро разделяли их на разные группы. У одних извлекали мозговое вещество, которое впоследствии использовалось для научных целей, но других учили, оттачивая врожденные таланты до мастерства. Но никакое мастерство не могло помочь там, где не хватало силы. Разумом псайкеров не доставало мощи, чтобы пробиться через преграды для исполнения его воли. Впрочем, пока что их было достаточно. Пока ворчащие мутанты вытаскивали из круга выгоревших ведьм, Фаби подошел ближе к кристаллам и внимательно на них посмотрел. «Даже после смерти ты пытаешься сопротивляться моей воле», – прошептал он. «Восхитительно, пусть это и раздражает. Даже мертвых можно заставить выдать все тайны. Если бы я захотел, то размолол тебя в порошок, смешал с органической материей, взятой у подходящего источника, а затем вырастил нового тебя. Подобно дикому геноманту времен Старой Земли я бы воссоздал тебя из основных солей, но, увы, не могу предсказать, сколько ты утратишь знаний при таком примитивном процессе». Руками он быстро переключал то один рычаг, то другой, меняя настройки, а в голове проносились необходимые сложные вычисления. Матрица датчиков была создана в соответствии со всеми требованиями Байла, знакомым Архимагасом, за достойную плату в виде столь большого груза психокости, что ей можно было доверху набить десант на штурмовой корабль. Аппарат был круглым и напоминал скорчившуюся черепаху, чей панцирь, однако, расходился, словно лепестки металлического цветка. Над ним висела сеть диагностических считывателей и датчиков линз. Вокруг нее медленно парили гололитические запечатлители, на которых выделялись и увеличивались грани образования. Осколки кристалла собрались в одну массу, подобную иглокожему морскому животному, и тихо скрежетали, сталкиваясь, паря в модифицированном подвесном поле. Их грани переливались всевозможными цветами, многие из которых были совершенно чуждыми его органам чувств. Под этим круговоротом оттенков виднелось нечто неясное, затуманенное, где Фаби видел, он определенно видел движение, а возможно даже лица. «Интересно, сколько вас там, сколько разумов, сталкивающихся, словно обломки стылых скал в поле астероидов? Возможно, мне стоило внимательнее осмотреть вас. Впрочем, время тогда не располагало к созерцанию, не так ли? Если сознание внутри осколков и услышало его, то ничем не подало виду. Оно не стало реагировать из упрямства, а может просто не было на это способно. Фаби хотел узнать все. Он заполучил эти диковинки в обители Эльдаров, известной как Лугганат. Когда ему предоставился случай посетить мир корабль, то он не мог не взять образцы из рощи кристальных провидцев в сердце Лугганата. Это были частицы деревьев, возникших из превратившихся в кристаллы ясновидцев, которые некогда направляли свой народ, а теперь находились в психокости в ядре мира корабля. Байл намеревался изучить их, узнать, как души Эльдаров сохранялись в психореактивной биоматрице громадных ковчегов. От одной мысли по спине Фабия прошла дрожь предвкушения, ведь пусть это не было бессмертием, но ему было достаточно сохранения интеллекта, освобожденного от прихоти плоти. Это стало бы ключом к его исследованиям, ключом к спасению. Фаби закашлялся, снимая шлем. На хромированной поверхности матрицы датчиков отразилось лицо не человека, но ходячего трупа, медленно, но верно поглощаемого изнутри заразой, с которой не могло сравниться ничто другое. Генетическим проклятием, полностью уничтожающим здоровое тело за считанные века, он чувствовал скверну внутри, ее тяжесть, напирающую на сердца и легкие, как она впивалась в его внутренности, словно голодный зверь. Установленный на спине хирурги, он закачивал в измученное тело всевозможные успокоительные и опиаты, противостоя проклятию, словно пожарная команда пламени, которая никогда не угасала до конца. Фаби размял руку, чувствуя в суставах привычную старую боль. Вскоре ему придется сбросить покрывшуюся морщинами плоть и надеть новую, клонированную из здоровых клеток и ждущую лишь прикосновения его разума, чтобы ожить. Однако свои все возрастающие опасности были и у процесса переноса сознания, который позволял ему менять умирающее тело на новое. Байл надеялся, что сможет найти решение проблемы в осколках, взятых с Лугганата, создать собственный круг бесконечности, сохранять разум в телах без всякого риска неизбежного вырождения мозговых тканей. Когда его разум будет в безопасности, он сможет вернуться к великой работе, той, которая была единственно для него важной, сохранению человечества. Конечно, не того, каким оно было, но того, каким оно станет благодаря его руководству. Нового человечества, способного пережить грядущую бурю. «Но я не смогу сберечь никого, если не смогу спасти себя», – прошептал он. «Врач, исцели себя». «Именно, Ариан», – кивнул Фаби, оборачиваясь к своему помощнику. «Такова простая истина, вновь и вновь повторяющаяся в истории человечества. Те, кто может больше всего дать обществу, должны приложить все усилия, чтобы сохранить себя ради блага других людей, и это верно сейчас так же, как и тысячелетия назад». Ариан Цорци был громадным воином, когда-то бывшим частью легиона пожирателей миров, но он отказался от сине-белой геральдики ради серого керамита, до случайных пятен крови, отверг былую верность. Теперь он служил новому господину, став самым способным ассистентом из тех, которые когда-либо были у Фабия. В старые добрые времена Ариан, как и сам Байл, был аптекарием и все еще считал себя им, несмотря на развал всей системы управления легиона. Цорци с гордостью носил инструменты своего призвания, в том числе нартеций, о котором бережно заботился. С его нагрудника на цепях свисала груда черепов, и торчащие из них разорванные мозговые имплантаты тихо скреблись о доспехи. «Значит, они отказываются говорить?» – спросил Ариан, поглаживая черепа так, словно он хотел успокоить обитающих в них духов. «А да, совсем несокрушимым упорством, достойным неживого предмета. И что дальше? Мы попытаемся снова, и я узнаю их тайны. Это лишь вопрос времени. Возможно, нам стоит вернуть их в этот мир, верховный аптекарий, как и всегда», — Ариан говорил вежливо, даже указывая на то, что считал недостатком в подходе к работе своего учителя. «У нас достаточно генетического материала для создания стабильного клона. Почему бы им не воспользоваться? Я не хочу рисковать частичной или даже полной потерей информации, которую намереваюсь заполучить любой ценой». Фаби снова повернулся к матрице датчиков. «Впрочем, стоит применить новые средства. Возможно, что нам нужны псайкеры посильнее», — ответил Ариан, глядя, как утаскивают последних выгоревших ведьм. Рычащие надзиратели уже загоняли в зал для экспериментов новых. Эти нелюди были высокими и серокожими, растянутыми и превращенными в грозных чудовищ. Их перекошенные головы ощетинились психоподавителями и другими имплантами, призванными защитить их от колдовских сил. Они гнали напуганных псайкеров вперед гортанными проклятиями и тычками электродубинок. Одна из ведьм зарыдала, когда надзиратель заставил ее сесть на место в кругу. «Они чувствуют в воздухе смерть», — прошептал наблюдавший пожиратель миров. к которой им стоит привыкнуть, если хотят выжить в эти мрачные времена», – проворчал Фаби, продолжавший настраивать прибор. «Жизнь не для слабых. Возможно, разум посильнее внес бы решающий вклад. Поясни», – на этот раз Байл оглянулся. «Скажем, один из отпрысков Магнуса, ведь это задача для настоящего колдуна, а не жалких рабов. Возможно, даже Ариман, ведь у вас есть знания, которые его бы заинтересовали. Почему бы не договориться? Потому, что Азик Ариман, заблуждающийся дурак и, что хуже, настоящая ненасытная сорока. Он не станет договариваться, а просто попытается взять все, что захочет, а сейчас у меня нет ни времени, ни сил на подобные раздражители». Фаби нахмурился. «Да и станет ли он вообще выслушивать подобное предложение, особенно от меня? Едва ли Ариман простил меня за наше недопонимание на глупости Аврелиана. Я забыл», — нахмурился Ариан. «А он, нет, нет, мы не можем обратиться за помощью к кому-то со стороны, но в твоем предложении есть смысл. Сильный разум сможет пробиться сквозь преграды бездумной косности, и этот разум будет моим», — он махнул рукой, показывая настоявших в глубине зала специализированных сервиторов, и один направился к ним, шатаясь. Хим-сервитор катился на гусенице, а в его красном глазу сверкало предвкушение. Он был громоздким, с укрепленным корпусом, установленным на шарнирных опорах. Десятки залатанных трубок и проводов тянулись от спины к небольшому электрогенератору, находившемуся в самом низу. Из широкого корпуса вырывались струи холодного тумана, там же гудел древний диагностический определитель. Фаби откинул панель под позолоченным черепом сервитора, открыв взгляду ряды химических соединений на раздатчике в форме колеса. «Энтиогенный состав Х7Д», — приказал Фаби. Глаз сервитора вспыхнул, и раздатчик повернулся так, что выбранный сосуд вышел из центральной прорези, откуда ее было удобнее достать. Байл взял колбу в руки. «Это сильнодействующая смесь, показанная мне дикарями, обитающими на одном из меньших миров старух. При выборе правильной дозы она может сделать разум более восприимчивым ко всевозможным нейронным раздражителям. И вы собираетесь принять ее?» «Я уже принимал», — Фаби улыбнулся, услышав в голосе Ариана беспокойство. «Признаюсь, тогда это принесло противоречивые результаты, но сегодня мы сможем убедительно доказать, что этот состав — достойное средство для исследований». Он покосился на стоявших в круге псайкеров и мерцавшие между ними осколки. Было что-то насмешливое в этом мерцании, словно оно было приглашением, а может угрозой. Байл встряхнулся, ощутив раздражение от игры своего воображения. В теории можно было предположить, что в кристаллах сохранились отголоски сознания, но вероятнее всего это были лишь хранилища накопленных знаний, которые он намеревался заполучить. «Разумно ли это, верховный аптекарий?» «Нет», — просто ответил Фаби. «Но это должно быть сделано, и я полагаю, что с задачей может справиться лишь мой разум». Он махнул рукой, подзывая мутанта с окаймленной медью шкатулкой, и положил в ее шелковое нутро скипетр. Нелюдь закрыл крышку и засеменил прочь, неся свою ношу со всем почтением. Однако риск. Сорце все еще сомневался. «Находится в приемлемых пределах, Ариан. Если же опасность окажется большей, то ты будешь рядом и сможешь отсоединить меня от устройства». Фаби поднес колбу к лицу, удовлетворенно отметив, каким густым и туманным был состав, и затем поднял выше, чтобы ее мог ухватить один из когтей манипуляторов хирургиона. «Машина сама установит ее в один из многих химраздатчиков, находившихся на внешней оболочке медицинского ранца. И как я пойму, когда это сделать?» – спросил Цорци, подходя к краю круга вслед за Байлом. «Воспользуйся своим здравым смыслом», – усмехнулся Фаби, шагнув в круг, и отправил хирургиону мысленный приказ. На боках ранца с шипением открылись разъемы, выпуская десятки переплетающихся между собой биожгутов. По его сигналу тонкие провода потянулись наружу, прямо к специально приготовленным проводникам, вживленным в череп каждого псайкера, и словно окутали круг паутиной. Ведьмы одновременно застонали, когда биожгуты вошли на место со звуком характерного щелчка. После завершения подключения Фаби отдал второй приказ. Хирургион издал звук, который мог бы означать удовольствие, впрыскивая в кровь Байла антиогенный состав. Аптекарий протянул руку к матрице датчиков, чувствуя, как его восприятие расширяется и расходится вихрями и спиралями из жидкого света. «Теперь давайте начнем». Ведьмы начали гортанно петь, используя вокальные техники, которым их обучили для лучшего направления сил разума. Фаби давно понял, что крепче всего людей связывают привычки и ритуалы, А псайкерам для обеспечения идеальной работоспособности требовалось и то, и другое. Этот метод концентрации был подобием того, чему некогда учили давно истребленных певцов войны в системе Иштван. После того, как Гор приказал очистить свои легионы от верных императору воинов, Фабий разграбил хранилища знаний древних хоровых конклавов, забрав все, что счел полезным. Зал вокруг начал растягиваться и качаться, углы предметов дрожали, гармония исчезала. Плоские пластины изгибались, а изгибы выпрямлялись и свертывались вовнутрь самих себя. Цвета и ткани реальности сливались и сплетались воедино. Фабий направил свое расширяющееся восприятие на осколки кристаллов. Сведя ладони вместе, он попытался очистить разум от всех неважных сейчас мыслей, пользуясь просперовской техникой медитации, которой научился в лучшие времена от друзей, которых теперь не стало. Свет матрицы датчиков отражался от грани кристаллов, преломляясь, яростно переливаясь, пронзая его видение осколками тусклого цвета. Время замедлялось, его дыхание становилось все реже, мир вокруг скручивался в вихрь мерцающих точек. Тихий скрип доспехов стал протяжным жалобным воем, шепот хирургиона, воплем, а дыхание прогремело словно раскат грома, когда Фабий выдохнул в последний раз перед тем, как закрыть глаза. Когда же он открыл их, то оказался в ином мире. Первым, что он увидел, был свет, сиявший повсюду. Он обрушился на восприятие словно лавина так, что разум не сразу осознал, что перед ним. Когда же Фабий смог видеть сквозь сияние, то он сразу узнал место, в котором оказался. «Лугганат», – прошептал Байл, – «или же весьма точное его подобие, воспоминание, высеченное из кристаллов, парящие дома и грациозные башни, извивающиеся галереи и скрытые куполами сады. Мир корабль был таким же, каким он его помнил, но весь этот мир от психокости под ногами до небес состоял из кристаллов». Фабий стоял на исполинской дороге перед огромными вратами, которые, как он знал, вели к сердцу мира корабля и рощи провидцев. Раскинувшийся впереди путь украшали кристаллические наросты, дрожащие в унисон с воем ветра, а над головой повисло ложное солнце из огромных осколков. Хороводы гигантских кристаллических осколков кружили в воздухе, и повсюду разносился звук их мерного стука. Сквозь раздражающие удары Байл слышал тихий шепот ведьм на задворках своего разума. Их голоса вздымались и умолкали в такт с грохотом и гулом кристального солнца, каким-то образом сдерживая его импульсы, как и надеялся Фабий. Едва ли остатки разумов Эльдаров в полной мере обладали самосознанием, но это не делало их менее опасными. Блик света на ближайшей стене привлек взгляд прародителя. Он резко обернулся и увидел нечто знакомое. Он смотрел на кристаллическую стену и видел собственное отражение в ее гранях. На нем не было шлема, а на умиротворенном лице не было шрамов. Грива серебристых волос была собрана на затылке в извивающийся хвост, открывая взгляду резкие черты лица. Глаза были чистыми, в них не было ни слишком знакомой красноты от разорванных кровеносных сосудов, ни желтого оттенка, выдающего неизлечимую хворь. Он выглядел цельным, здоровым. Фабий посмотрел на себя, увидев, что потрепанный керамит и поношенный кожаный плащ исчезли, сменившись сверкающими бело-аметистовыми доспехами, украшенными крылатым кадуцием. Вместо зловещего скипетра в руках был цепной меч. Байл пробежался глазами вдоль клинка, узнав изысканные письмена, вытравленные на кожухе, и сделал пробный взмах, услышав привычный рык, чувствуя дрожь. В последние дни осады Тиры он оставил меч вонзившимся в тело одного из сынов хана. «Ложь», – прошептал он, – «как и все это место, но это был его самообман, а не чья-то иллюзия, то, каким он был прежде, и стану, когда получу то, что требуется». Его слова эхом отдались по всему кристальному миру, и все вокруг вздрогнуло. Он посмотрел на небо и увидел, как изгибаются огромные осколки солнца. Нечто услышало его. Взгляд Фабия вновь остановился на вратах, за которыми его ждала роща застывших провидцев. Несомненно, он найдет там ответы, которые ищет. Но едва к нему пришла эта мысль, как изменения ложного солнца стали еще более заметными. По нему ударила волна звуков, подобная крикам множества голосов. Фабий видел, как на поверхности кристаллов проступают очертания чего-то. Возможно, это были воспоминания или грезы, осколки жизни и смерти, танцующие вдоль грани кривых стен и дорог, словно проекции пикт-записей. Одни казались бессмысленными, в них словно перемешивались воедино несколько воспоминаний или разных событий. Другие же Фабий узнавал, видя сцены семейной жизни, во всяком случае, того, что под этим понимали эльдары, и искаженные образы воинов-детей императора, опустошающих мир, который был старым еще тогда, когда первые люди отправились к звездам. И с каждым иллюзорным видением осквернения ложное солнце над головой содрогалось все сильнее. Из глубин искусственного мира поднимался зловещий ветер, несущий с собой миллионы голосов, и давил на Фабия так, что казалось, что в его доспехи пытаются впиться призрачные когти. Голоса ведьм становились все более надломленными и исступленными, они слабели, становились все тише, а принесенные ветром, гремели все громче и отчетливей. Они бросали в него слова, словно камни, проклиная и пытаясь отвлечь. В кристаллических стенах впереди возникали зловещие создания, словно шагнувшие со страницы эльдарских мифов и легенд. Невероятно красивые горгоны, вооруженные клинками из звездного света, тщетно пытались вырваться наружу. Проступившие на опорных колоннах ухмыляющиеся лица выкрикивали шутки на незнакомом ему диалекте и безумно смеялись. «Если это все, что ты можешь, то лучше тебе сразу сдаться». В ответ на его слова дрожащие наросты впереди раскололись, выпуская хрупких созданий, похожих на воинов-эльдаров, но из кристаллов, а не плоти. На их гранях танцевали всевозможные цвета, вспыхивали, темнели и угасали. Ветер вновь впился в Фабия. «Отступитесь», — сказал он, поднимая цепной меч. Призрачный вихрь разорвал слово на части, бросив ему в лицо потустороннее эхо. Солнце словно стало ближе, растянувшись так, что заполнило все небо. В его переливающихся гранях можно было разглядеть нечто, похожее на огромные искаженные лица. Он услышал, как кричит от муки ведьма, почувствовал укол симпатической боли, вонзившейся в него, словно раскаленная добела игла. Фабий скривился и встряхнул головой, чтобы привести мысли в порядок. Похоже, что его творения не могли выдержать подобное напряжение. Что же, это еще один изъян, который предстоит исправить. Как хочешь, но знай, что я узнаю все тайны, какие бы барьеры вы ни возвели на моем пути. Байл запустил мотор меча, чтобы подчеркнуть сказанное. Я сражаюсь за выживание, старые призраки, а вы уже мертвы. Вам не победить. Кристаллические автоматоны бросились на него, двигаясь с грацией миражей. Фаби выругался сквозь зубы, встретив их ударом клинка, и осколки застучали по его доспехам. Он шагал вперед все быстрее, переходя на бег, прикрывая лицо свободной рукой. Из расколовшейся дороги поднимались все новые воины и бросались на него, желая похоронить под грудой своих тел. Байл бил их и руками, и ногами, разбрасывая автоматонов в стороны, давя одних и просто отталкивая других. Через мгновение он уже оказался у ворот и врезался в них, словно живой таран. Створки поддались, раскалываясь, словно стекло, и на мгновение потерявший равновесие Фаби пошатнулся. Позади него расколотые ворота вновь соединялись, пронзительно скрежеща. Зал был таким же, каким он видел его в последний раз, роща кристаллических деревьев все так же тянулась к куполу. Вдоль стен вздымались огромные хрупкие колонны, похожие на ребра необычайно большого зверя, и эзотерические скульптуры таились в нишах между ними. Головы статуй повернулись к Байлу, в их незрячих очах сверкнул холодный свет. В стенах, полу и потолке виднелись огромные смутные силуэты чего-то, словно сверлящего Фабия взглядом. Они были одновременно образами и мыслями, а не созданиями из плоти и крови, но их присутствие невозможно было не заметить. Они то исчезали, то появлялись в гранях кристаллов, словно тени, бегущие за светом и одновременно прячущиеся от него. Фаби пристально посмотрел на них в ответ. «Я ошибался. В вас осталось подобие рассудка, не так ли? Даже теперь, когда вы разбиты и отделены от единого целого, ваши сознания не исчезают. Как не исчезнет мое, когда я заставлю вас выдать все свои тайны?»